Глава 12. Подсознание. Связующее звено. 11 шаг к богатству. Подсознание – это область, где классифицируется и записывается каждый импульс мысли, достигающий сознания посредством 5 органов чувств. Мысли могут быть извлечены из подсознания или удалены из него точно так же, как письма из почтового ящика. Мысли и впечатления воспринимаются и накапливаются в подсознании независимо от их природы. Вы можете по своей воле вживить в подсознание любой план, мысль или намерение, которые хотите перевести в материальные или денежные эквиваленты. Но подсознание реагирует прежде всего на преобладающие желания, эмоционально подкрепленные верой. Обдумайте это с учетом инструкций, изложенных в главе 2 «Желание» в связи с 6 наставлениями по созданию и реализации планов обогащения. И вы поймете важность того, что я хочу сказать. Подсознание трудится круглосуточно. С помощью методов, неизвестных человеку, оно черпает из бесконечного разума силу, способную превращать желания в их материальный эквивалент. При этом оно всегда пользуется самыми практичными средствами для достижения ваших целей. Человек не может полностью управлять своим подсознанием, но может умышленно передавать ему планы, желания и намерения, которые он хочет воплотить в действительности. Перечитайте инструкции по использованию подсознания в главе 4 «Самовнушение». Есть множество подтверждений тому, что подсознание представляет собой связующее звено между человеческим сознанием и бесконечным разумом. Оно является посредником, с помощью которого мы можем сознательно черпать силы из источника бесконечного разума. Только ему известны тайные процессы, посредством которых мысленные импульсы преобразуются в свой духовный эквивалент. Только через подсознание молитву можно донести до источника, способного ответить на нее. Как включить подсознание для творческой работы? Возможности творческих усилий, связанных с подсознанием, поразительные и неисчерпаемы. Они вызывают благоговейный трепет. Я всегда подхожу к обсуждению темы подсознания с чувством собственной незначительности и неполноценности. Вероятно, из-за того, что мои знания об этом предмете крайне ограничены. Когда вы примете как факт существование подсознания и поймете его возможности в деле материализации ваших желаний, то в полной мере оцените значение рекомендаций, предлагаемых в главе 2 «Желание». Вы поймете также, почему я постоянно повторяю, что желания должны быть четкими и изложенными на бумаге. И, наконец, вы поймете необходимость настойчивости при выполнении инструкций. Теперь поговорим о стимулах, пробуждающих способность входить в контакт с подсознанием и влиять на него. Не падайте духом, если не все получится с первой попытки. Помните, что сознательное управление подсознанием — результат привычки. Следуйте рекомендациям из главы 3 «Вера». У вас было недостаточно времени, чтобы овладеть верой. Будьте терпеливы и настойчивы. Мне придется повторить здесь несколько постулатов из главы 3 «Вера» и главы 4 «Самовнушение». Это необходимо для воздействия на ваше подсознание, функционирующее независимо от того, пытаетесь вы сознательно воздействовать на него или нет. Чувство страха, Мысли о нищете и все негативные эмоции стимулируют ваше подсознание. Пока вы не научитесь управлять этими импульсами и не дадите вашему подсознанию более желанную пищу. Подсознание не может оставаться праздным. Если вы не дадите ему работы, оно будет питаться мыслями, попадающими туда в результате вашего равнодушия. Мы уже объясняли, что позитивные и негативные мысленные импульсы непрерывно проникают в подсознание из четырех источников, упомянутых в главе 11 «Таинство сексуальной сублимации». На данный момент достаточно помнить, что ваше ежедневное существование происходит в окружении всевозможных мысленных импульсов, которые вступают в контакт с подсознанием, независимо от вашей воли. Некоторые импульсы негативны, другие позитивны. Ваша задача — перекрыть поток негативных импульсов и помочь позитивным импульсам в их благотворном влиянии на подсознание. Когда вы научитесь этому, можно считать, что ключ от подсознания находится у вас в руках. Более того, теперь вы можете защитить свое подсознание от воздействия нежелательных мыслей. Все созданное человеком начинается с мысленных импульсов. Процессу созидания предшествует процесс воображения. Контролируемое воображение лежит в основе планов и целенаправленных намерений, ведущих к успеху в избранном деле. Все мысленные импульсы, предназначенные для превращения в их физический эквивалент, должны быть сознательно заложены в подсознание, а затем пройти через воображение, подкрепленное верой. Из этих соображений вы можете заключить, что сознательное использование подсознания требует координации и согласованного следования принципам, изложенным в этой книге. Заставьте ваши позитивные эмоции работать на вас. Подсознание более подвержено влиянию мысленных импульсов, насыщенных чувствами или эмоциями, а не созданных рассудком. Хорошо известно, что жизнью большинства людей правят чувства, а не разум. Если подсознание гораздо охотнее и быстрее реагирует на мысленные импульсы, насыщенные эмоциями, то необходимо лучше разобраться в своих чувствах. Существует 7 главных положительных, позитивных эмоций и столько же отрицательных, негативных. Отрицательные эмоции самостоятельно проникают в мысленные импульсы, направляемые в подсознание. Положительные эмоции необходимо придавать мысленным импульсам, которые человек хочет внедрить в свое подсознание с использованием методик, описанных в главе 4 «Самовнушение». Эти эмоции, подобно дрожжам в тесте, способствуют переходу мысленных импульсов из пассивного состояния в активное. Поэтому импульсы, насыщенные эмоциями, более привлекательны для нас, чем импульсы холодного рассудка. Вы готовитесь управлять подсознанием, чтобы внушить ему желание иметь деньги, которые вы хотите перевести в материальный эквивалент. Но подсознание — такая аудитория, которой непросто найти верный подход. Вы должны говорить на ее языке, иначе вас не услышат. Язык подсознания — это язык эмоций. Поэтому давайте назовем 7 главных позитивных и негативных эмоций, чтобы вы не ошиблись в выборе, когда будете с их помощью давать инструкции своему подсознанию. 7 главных позитивных эмоций. Первое — желание. Второе — вера. Третье — любовь. Четвертое — секс. Пятое — энтузиазм. Шестое — романтика. Седьмое — надежда. есть и другие положительные эмоции, но эти семь являются наиболее мощными и чаще всего используются в созидательных усилиях человека. Если вы овладеете ими, тогда и остальные положительные эмоции окажутся в вашем распоряжении, когда они вам понадобятся. Помните в этой связи, что вы читаете книгу, которая помогает вам развить мышление в категориях денег через заполнение сознания положительными эмоциями. Семь главных негативных эмоций, которых следует избегать. Первое — страх. Второе — зависть. Третье — ненависть. Четвертое — мстительность. Пятое — алчность. Шестое — предубежденность. Седьмое — гнев. Сознание не может быть одновременно заполнено позитивными и негативными эмоциями. Что-то должно преобладать. Вы ответственны за то, чтобы позитивные эмоции оказывали определяющее воздействие на ваше сознание. В этом вам поможет привычка. Сформируйте привычку использования положительных эмоций. В конце концов, они займут такое прочное место в вашем сознании, что негативные эмоции не смогут проникнуть в него. Лишь следуя духу и букве этих инструкций, вы сможете научиться контролировать свое подсознание. Иногда даже одной негативной мысли в сознании бывает достаточно, чтобы уничтожить любую надежду на конструктивную помощь от вашего подсознания. Секрет эффективной молитвы. Если вы наблюдательный человек, то, должно быть, заметили, что большинство людей обращаются к молитве после того, как остальные способы оказываются безрезультатными. В других случаях они молятся по привычке, повторяя ритуальные слова и не задумываясь об их смысле. А поскольку большинство людей обращаются к молитве после неудачи, их сознание наполнено страхами и сомнениями, которые являются эмоциональными инструкциями для подсознания. Иными словами, именно эти эмоции подсознание передает бесконечному разуму, побуждая его к действию. Если вы молитесь о чем-то и опасаетесь, что не получите желаемого, или что бесконечный разум не услышит вас, то ваши молитвы пропадут впустую. Молитва иногда приводит к материализации желаемого. Если у вас есть такой опыт, загляните в свою память и попытайтесь вспомнить то состояние, в котором вы находились. Тогда вы поймете, что теория, описанная здесь, представляет собой нечто гораздо большее, чем досужие рассуждения. Способ связи с бесконечным разумом очень похож на передачу звуковых колебаний в радиоэфире. Если вы знакомы с принципом действия радио, то знаете, что звук не может быть передан на огромное расстояние, если его колебания не преобразованы до уровня, невоспринимаемого человеческим ухом. Радиопередатчик модифицирует человеческий голос, усиливая частоту его колебаний в миллионы раз. Полученная таким образом энергия передается на радиоприемники, где она преобразуется в первоначальную форму звуковых колебаний. Подсознание, выступающее как посредник, переводит молитвы на язык, понятный бесконечному разуму. Оно доносит послание и принимает ответ в виде плана или идеи по достижению цели, обозначенной в молитве. Осознайте этот принцип, и вы поймете, почему обычное чтение молитвенника не может и никогда не сможет связать ваше сознание с бесконечным разумом.